конце концов, пока еще ничего не случилось. Ариф был на похоронах, послушал разговоры, ничего опасного, все думают, что ее убили из-за любовника. То ли из ревности, то ли из-за этого, из Интерпола. Наша цыпочка-то монашкой не была. Вот и пусть крутятся теперь. Удачно он придумал с этой любовной историей. Проглотили и не поморщились. Зато теперь думают, если она роман с ним сумела скрыть, так, может, у нее еще какие-нибудь мужики есть, про которых никто не знает. А пусть раскапывают. Главная опасность была в этой, Каменской. Про нее прямо легенды рассказывают. Если бы у Ирины хоть одна бумажка завалялась, эта мышь бесцветная ее тут же зубами бы ухватила. Но, видно, не нашлось такой бумажки. Да и в отпуске Каменской, так что проехали. Можно вздохнуть свободно. Завтра же наведаюсь к Гордееву, спрошу, как дела. А то в глаза бросится. К Каменской ходил даже два раза и вдруг перестал. Будем поддерживать реноме безутешного вдовца. Но интересно, как все-таки эта девка меня вычислила? Неужели Ариф? Сколько раз спрашивал ее, так и не сказала. Фамилию мою нашла по автореферату. Но это я только сейчас сообразил. Я же тогда 5 лет назад и представления не имел, что эти автореферата рассылаются чуть не по всей стране, во все юридические вузы. Принес девочкам в ученый совет коробку конфеты, бутылку коньяка. Они все без меня сделали. Но фамилия ладно, а вот как она про остальное узнала? Наверное, все-таки Ариф. Больше некому. Ну, клянется сволочь, что не говорил ей ничего. Но как проверишь? Правду говорят, Восток — дело тонкое. Когда я ему в Баку звонил, просил диссертацию в Москве забрать, он все ждал, что я про деньги заговорю, сам не спрашивал. А по голосу слышно было, не одобрял. Да кто он такой, чтобы меня одобрять? Попался у меня в области на золоте, еле-еле я его отмотал. Вечный мой должник. Правильно я тогда сделал, что денег с него не взял, как чувствовал, что пригодится еще. Вот и пригодился. Не верю я ему. Ух, не верю, но выхода-то нет. Опереться больше не на кого. Борис не в счет, за ним самим глаз да глаз нужен. Трудно работать, когда кругом все чужие. Вот в области меня каждая собака знала. Любой вопрос мог решить, не отходя от телефона. А здесь... Зачем нужна была мне Москва? Зачем соглашался, дурак? Да разве ж меня спрашивали? Согласился, потому что он и велел. Борис Васильевич Рудник серьезного сопротивления не оказал. Настя не переставала удивляться тому, как легко у нее все получилось, как быстро, поддаваясь малейшему нажиму, он выкладывал ей все, что она хотела услышать. Похоже было, что Павлов звонил ему еще раз и провел подготовительную работу. Несмотря на то, что Колобок предупреждал о нервозности Рудника, реальная картина превзошла все ожидания. Он был не просто нервозен, не просто расстроен. Настя, добираясь до своего нового дома, пыталась найти слова, наиболее точно описавшие бы состояние ее собеседника. Угнетен, да. Подавлен, да. Но это не совсем то. В голову пришли строчки. Безнадежный... Будто путь на плаху, день завтрашний уже вам ни к чему. Вот это похоже. Да-да, это как раз те самые слова. Рудник — человек, ожидающий развязки. Причем он не ждет с любопытством, чем кончится. Ну, как бывает, когда смотришь хорошо сделанный детектив. Он знает, какой будет конец, и покорно ждет его. У него нет интереса к жизни, потому что он знает, что его жизнь вот-вот закончится». У него нет надежды. Одна тоска безысходная, отупляющая, лишающая человека способности сопротивляться. Насте порой казалось, что если она спросит его про Энск, то он и об этом расскажет. Но она не спросила. Ну, во-первых, Колобок категорически запретил произносить слово «Энск», дабы не спугнуть Павлова, а во-вторых, ей и без того было понятно, что рудник тот самый, статья 120.